Там ни с кем особо не разговаривал, он подходил с топором к идолу, срубал его, сжигал на месте. Вот. А потом уже, когда идол был сожжен, на этом собиралась, естественно, восторженная толпа народа, как вы понимаете, разбавляющие там подручными средствами, типа топоров. Вот. А он начинал говорить, ну что вы это как деревяшки кланяете, видите, горит хорошо, между прочим. Войны, правда, много, но уж дело такое, жизнь такая. Вот. То есть нормальное по отношению было, такое, что есть истина, есть ложь, так? Вот. И в этом, как раз, конечно же, люди средних веков, они нам будут судьями, безусловно. То, что сейчас религия стала частным делом человека, на самом деле попытка дьявола ее вообще уничтожить. Понятно, что если вопрос религии – это частное дело человека, а частная жизнь у человека пытается вообще отнять сейчас, так? Вот система контроля глобальная, которая сейчас делает, да? Вот эта система, вот сейчас, знаете, закон приняли там, да? Согласно которому там можно любого человека там контролировать уже. Вот. В Российской Федерации. В декабре месяце, вы не знаете? Нет. Согласно нынешнему закону, любое частное лицо при согласии другого человека может узнавать его местоположение до 2 метров. Но в отличие от ФСБ, который может там точить до нескольких сантиметров. Вот. Сейчас даже торжественно запустили вот систему навигации, там GPS-ку, вот, систему нашего. Наш ТВ, как она называется. Да. Ну, аналог американского GPS, да. Вот. И кроме этого, на самом деле, не только слежение за человеком происходит, но что происходит еще? Кроме этого, происходит система у нас того, что, может быть, слежение даже не так опасно, как попытка полностью лишить человека лишней жизни. Вот мы уже говорили, там, в фирмах очень многих там пытаются человека сделать, чтобы у него вся жизнь была корпоративная. Праздник у него должен быть обязательно корпоративный, так? Фирма пытается влезть во всю частную жизнь человека, съесть его. Человека полностью. Как в советское время, помните, государство тоже пыталось отнять всю жизнь человека. Вот как раз это такая логика, которая лишает человека жизни реальной. Потому что получается как? Религия частная твоя жизнь, ты не имеешь права вовне проявлять, а частной жизни мы тебя лишим. Понимаете, логика, да, какая? Вот, очень простая, такая понятная, сатанинская. И вот. В средние века было не так. В средние века понимали, что религия охватывает всего человека. И вот к этому ангелу-хранителю этой церкви обращается Господь. Так говорит Сын Бога, который имеет глаза свои, как пламень огня, и ноги его подобны ливанской халка Ливану. То есть Христос показывает себя как всезнающий. Его глаза огненные, они видит все происходящее в мраке. Он всеведущий, он видит и добро, скрытое в церкви, да, и скрытые тайны, которые скрываются внутри церкви в то время. И то, что в это время в церквах возникают в Вселенской церкви возникает та зараза, которая и привела, собственно, к нашему новому времени. Сейчас об этом чуть позже скажем. И вот и так ноги его, глаза Христа, они подобны огню, пламени огня, да? То есть они жгущие, да? Они видят все, они освещают все в этом мире. И пожигают всех грешников. А с другой стороны, Господь, Он имеет ноги, подобных Ливану. То есть его ноги, они подобны ливанской меди, или можно перевести, что они подобны, они сверкают и благоухают одновременно. То есть Он является и Богом, и человеком. Поэтому, раз Он и Бог, и человек, по этой причине Он понимает все, он может помогать искушаемым, будучи сам искушен. Поэтому каждое определение Христа в обращении к ангелам церквей показывает ту особенность действий Христа, которая относится именно к этой церкви. С одной стороны, Христос, он является всеведущим Сыном Бога, а с другой стороны, он является и Бога-человеком. Поэтому человечность ему не чужда, и он возводит человечность выше, чем она была раньше. На самом деле, действительно, если мы посмотрим на средние века, мы увидим, что это самое время самого большого уважения к человеку, который был бы когда-либо на планете. Никогда так человека не уважали, как в средние века. Вот интересно, человека, подчеркиваю. Даже то, что в Западной Европе казнили еретиков, что означало? То, что их уважают их мнение. Они очень серьезно относились к их мнению, понимаете? Потому что если ты глупость не несешь, что тебя за это казнить, понимаете? А если тебя за это казнить надо, значит, то мнение самое ценное, ценнее, чем что бы ты ни был на земле, понимаете? То есть даже вот это, даже искажения, которые были на Западе, хотя не всегда это были искажения, ведь у нас были в церкви, да, казни еретиков. Потому что они пытались захватить, ну, правда, не всех, а именно тех, которые пытались государственную власть захватить. Вот Иосиф Волоцкий преподобный настоял на казни жидовствующих, которые сделали госпереворот. Вот. Жидовствующие были такие еретики начала 16 века, конца 15 века, которые отвергали Святую Троицу, Бога Человека Христа, которые отвергали церковь, вообще Новый Завет отвергали. И они захватили государственную власть. Митрополит был жидовствующим. Жидовствующим был настоятель Архангельского собора Кремля, Благовещенского собора Кремля, Успенского собора Кремля. Жидовствующим был премьер-министр. Жидовствующим был министр иностранных дел. Жидовствующим был наследник престола. К жидовству склонялся сам великий князь. Было подготовлено государство. Фактически уже государственный переворот был, понимаете? И вот как раз их коленом железом выжгли, и после этого Советский Союз у нас там не состоялся в то время. Вот. И даже отношение человека, вот если сейчас у нас люди обычно чем хвастаются, да? Вот я сейчас видел фильм, где там говорили, какие замечательные автомобили есть, какую скорость они носят, там хвастаются, что там мировой рекорд, там, что там 1200 км в час машина проехала, там здорово, когда там люди гордятся чем? Самолетами, компьютерами, интернетом, да? А раньше люди чем гордились в средние века? Разумом. Мыслями, философией, понимаете? Опять-таки, для средневекового человека главное было не железка, а ум. И это было время великих систем. Даже не было машин. Машины были, но они не занимали то место, которое сейчас занимают. Вот. То есть техника-то была, конечно же, да, техника росла постепенно, но к ней так не относились. Это было время великих философских систем. На Востоке в это время появляется огромные системы, такие как, например, точное изложение православной веры Иоанна Дамаскина, потом после него ряд других точно великих богословских систем. Происходит осмысление всего корпуса откровения, да? Вот. На Западе возникает высокая схоластика, это тоже попытка охватить умом человека весь универсум, весь мир. Это такой глобальный проект, которого не было никогда раньше, понимаете? И который позже тоже не повторится. Это такое время предельного уважения к человеку. Вот, что, кстати, потом привело к некоторым искажениям тоже. И вот и Господь, он говорит к этому ангелу: знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и стойкость твою, и то, что последние дела твои больше первых. И Господь говорит: я знаю, что ты меня любишь, ты мне служишь. Ты терпишь его, да, терпеливо переносишь те испытания, которые я посылаю. Что и твои дела последние больше первых, что вообще необычно на самом деле. Обычно человек начинает, да, за здоровье, за качество, за упокой. Вот, а эта церковь, она продолжала приносить плоды святости все время. И дела ее были дальше позднее больше первых. На самом деле, действительно так. Если мы посмотрим на эту церковь, что произошло в это время? Вот за это время существования этой церкви христианство стало мировой религией. Мировой. Именно благодаря деятельности этой церкви. Этого времени. То, что христианство дошло до Америки, оно охватило Азию, Африку. Да, то есть это все, то есть такой всемирный всплеск христианства. И вот, но имея против тебя, говорит Господь, что ты допускаешь жене Иезавели, который называет себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Здесь вот упоминается некая уже пророчица Иезавель. Кто это такая? Но вообще слово Иезавель, конечно, здесь не личное имя, это нарицательное имя. В Ветхом Завете одна из самых великих грешниц, которая описывается в Библии, это была женщина по имени Иезавель. Она была дочкой тирского царя. Она была замужем за израильским царем Ахавом. И она сбила своего мужа так, что он стал крайним злодеем. Про него сказано, что Иезавель довела до того, что он стал хуже, чем при нем Израиль стал хуже, чем были народы, жившие до него. И ко всем злодействам, которые сделал Ахав, он добавил и служение Ваалу, Астарте. Иезавель завела публичные дома религиозные, где можно было с демоном личным там общаться через общение с проститутками. она устроила на каждом углу жертвенники в честь бесов. И таким образом Ахав погубил свою душу, сказано.